Глава 14. Ладно, попробуем, как в Новосибирске. Просто исполнять приказы и отстреливаться из укрытия. Началась спешная подготовка. Вперед выдвинулось несколько человек на внедорожниках. Кто на мост — предупредить бойцов Кармазовых. Кто в разведку, в сторону ближайших возвышенностей, откуда гораздо легче заметить орду монстров, даже если она идет под покровом джунглей. Время неумолимо продолжало свой бег, пока все мы, не жалея сил, делали все то немногое, что могли. Укрытия, окопы, насыпные валы. Своими руками, да без техники, сделать это на самом деле не так уж и просто. Но мотивацию у всех было хоть отбавляй, поэтому кое-как справлялись. Сумели смастерить даже несколько огневых точек с пулеметами на возвышенности. «Скоро ночь! Готов поспорить! Эта тварь только и ждет, что темноты!» — высказался граф Орлов, который впахивал наравне с остальными. Два аристократа, оба с летными фамилиями. Было в них нечто такое. Общее. Волевой характер. Усердие. Смелость. Соколовский разве что немного младше, но и, само собой, у них силы разные. А вот характерами они похожи. Один — воитель 6-го ранга, второй — маг 8-го ранга. Впрочем, граф был из довольно древнего рода и по праву мог называть себя боярином в империи. Барон же — из плеяды молодых и перспективных родов. По крайней мере, как воители, его семья имела действительно впечатляющие показатели пробуждения искры. Из всех его братьев и сестер лишь один остался неудел. Даже сестра его, которой 23, уже мастер. «Фома, спрячь где-нибудь Виви». Передал я лезущего по штанине мутантика, что недавно проснулся и вовсю клянчил еду и внимание. Ответил, мол, без проблем, недавно вернувшийся из разведки махнопопой. Пока никаких свидетельств того, что на нас собираются напасть, нет. Фома ничего и никого не нашел. От разведки тоже пока никаких вестей. Случись чего, зажгли бы ярко горящие фаеры, выстрелили бы в небо из сигнального ружья. И мое чутье, что активно реагировало на появление изломов, разломов и вообще аномальной плотности маны, также молчало. Пока работали, граф и барон обменивались информацией о членах своего отряда. Подкрепление, направленное из горлика, и впрямь выглядело зубастым и мощным. Да уж, кажется, я погорячился, когда пообещал Соколовскому сделать его отряд сильнейшим в округе. Самым богатым и на бумаге успешным, вполне. Сильнейшим же... Наши ребята все поголовно были гвардейцами или элитными гвардейцами. Карбат был магом уровня мастера, а вот Филин ядро свое так и не создал. Потому все еще оставался адептом магии, магом на ранг ниже Карбата. Что же до двух десятков бойцов графа? 7 магов. Все не слабее Филина. Среди воителей же не было ни одного слабее элитного гвардейца. И 2 воина духа. Впечатляет. По сути, эти 20 юных и не очень бойцов были гвардией графа. О нем я почти ничего не знал. Лишь то, о чем коротко мне поведали. В общем, он младший из Орловых. Получил свой титул, но не земли. С детства служил империи, став, так сказать, проводником между древним родом и государевыми людьми. Никаких городов, поселков и деревень в его руках не было и нет. И любые предложения осесть и взять власть где-нибудь на землях Орловых он сходу отвергал. Слишком военизировался. Мирная жизнь для него подобна каторге. Вообще, таких людей у нас в империи много. Очень много. Титул есть, права есть, деньги есть, сила тоже есть. Но все они аполитичны. Занимаются исключительно своим делом год за годом. Охраняют вверенные земли. Шляются по Сибирскому кольцу от одного горлика к другому, совершая таким образом свою бессменную вахту. Проезжают 1000 километров по периметру занятых тварями территорий, огромных и богатых земель. Ай, сколько же ресурсов в Сибири скрывается. Хватило бы на поднятие экономики еще пары небольших государств. Стемнело. Все стали работать вяло. Оно и понятно. Каждый за день выложился по полной, сделав все, что только мог. Даже Кен показал себя достойным членом нашей группы. Не ныл при посторонних и лопатой орудовал по несколько часов кряду. «Мужчины, группами по 5 человек подходим, выпиваем!» — позвал всех Филин, набодяжив какой-то дряни. «Фу! Запах убойный! Даже здесь его чую! Не, лучше это странное пойло не пить! Целее буду!» «Цвет у этой бурды еще такой... — скривил нос Щавель, вертя в руках свою порцию. «Не бзди!» — хлопнул его по спине Потешкин и бодро проглотил свою порцию. «Зато точно не проспишь нападение!» «Так это своего рода энергетик?» «Надолго хватит?» — решил уточнить я. «А ты первый раз, что ли? Ха! До рассвета будешь как в жопу ужаленный!» — рассказал наш бывший военный эксперт. «Военная разработка. Вообще действует до суток. Судя по вкусу, нам половинку доз дали всего. Стало быть, часов 12 о голоде и сне даже не вспомнишь». «Ого! Еще и голод утоляет. В таком случае придется пить». Я взял порцию и залпом опрокинул в себя. Скривился я. «Ну что, как ощущения?» — усмехнулся Потешкин. «Словно грязь из лужи выпил». «Да, похоже». Задумался над моим сравнением соратник и, больше ничего не сказав, отправился к своей позиции. «Ну, подождем этого канцлера, если он придет вообще». Пробормотал я, подняв глаза к безумно красивой и близкой луне, что дарило этой ночи немного света. Первым почувствовал неладное Фома. Резко проснувшись, хомяк навострил уши, а затем рванул куда-то во тьму. Следом и я заметил изменения в магическом фоне. Прислушался к себе и ощутил, как нас медленно, но неумолимо накрывает волна маны. Где-то много опасных, одаренных магией тварей. Только поднялся на баррикады и отобрал у дуба прибор ночного видения, как наша разведка запустила сигнальную ракету с одного далекого холма. Ну, почти одновременно все поняли. Посмотрим на этих тварей, что решили напасть на нас незадолго до рассвета. Командиры начали давать указания бойцам. «Сокол, в той стороне! Обогнуть могут, но пойдут оттуда!» — сообщил я, указывая рукой слегка в сторону от холма, с которого запустили сигнальную ракету. Сокол даже не ответил мне. Все ребята и так снялись со своих мест и укрепили северо-западное направление, с которого пойдут монстры. «Чувствительный? Это хорошо!» — отреагировал и граф. Он перекинул часть своих людей и техники на это направление. Один из БМП остался у ворот в южной части лагеря. А вот второй занял местечко у пары валунов в десятки метров от наших укреплений, направив пушку вперед. Послышался шум мотора. Разведчики неслись обратно. Все, оба отряда в сборе, полностью готовые к любой неприятности. «Тактика всем понятна и известна, но на всякий случай напомню!» Начал повторять граф то, что уже говорил не раз этой ночью. «Каждый пятый патрон — трассер! Ведем огонь, пока он ведется! Первыми будут самые шустрые твари! Шустрыми обычно являются гидры! Вряд ли их будет много! Бьем концентрированным огнем! Невидимых не бойтесь, у нас есть хороший сканер! Он предупредит, если такие будут. Идеально перестрелять их всех, сбивая защитные покровы и пробивая шкуру. Не подпускать близко к нам. Но если уже прорвутся, вперед идут элитные гвардейцы. Следите за тем, чтобы не подстрелить своих. Отразили первый натиск, ждем основную массу. Не знаю, сколько этот ушлепок их нашел, но тут, скорее всего, перестрелять всех не получится. Там будут и просты, и гидры». «Химеры, если и будут, то пойдут в самом конце. Ну и не забывайте прислушиваться к указаниям командиров. Те, кто ведут огонь с возвышенности. Если началась заварушка прямо у нас под носом, выкашивайте твари вдалеке. Остальных выкосят маги и воители. Ну и любая магия применяется только в крайне сложной ситуации. Все бережем на возможных химер. С Богом, ребятки! Отразим атаку, и можно будет на тварь эту поохотиться. Кто принесет мне его голову, со мной на прием в столицу поедет. Гарантирую встречу с императором и регентом. Ну, и мое личное уважение заслужит. Оно тоже чего-то достоит». Подбодрил всех граф, и впереди уже стали видны те самые твари, о которых он говорил. «Да, ты молодец. Выбрался. Хотя там не продохнуть, говоришь. Много их?» «Ярл, что разведка докладывает?» Повернул ко мне голову сокол. «Говорит, что там тьма тварей. А химеры есть?» Спокойный, словно удав, поинтересовался Потешкин. Тут же начал размахивать лапками в сторону приближающихся тварей Фома. «Да, три штуки!» Скривившись, перевел я слова Фомы. «Боец, фамильяр у тебя? Еще не показушный, как эти вертихвостки и сладенькие мальчики-сакунишки столичные любят. А боевой? Очень боевой. И не он один. Скосил я глаза на нервно сжимающего автомат Кена, что лишь недавно прошел курс молодого бойца и стрелял, мягко говоря, неважно. Мы ему и патронов дали не очень много. Лучше пусть чуть покажет себя и помогает, поднося боеприпасы. «А второй? Жужа! Иди сюда, родной ты мой жучара!» Позвал я спящего посреди тряпок бойца, и тот зашевелил лапками, отчего удивились все бойцы графа, ранее не придававшие значения этой куче. «Стой рядом, никого не подпускай!» «Ого! Так ты тоже природник?» — удивился один из бойцов графа. «Все мы дети природы. В пробирках пока не научились выращивать людей!» — философски ответил ему. «Маг из меня так себе. И нет, я маг яда. Фамильяры — это благодаря техникам рода. Он у меня древненький, со своими секретами». «Понятно. Яд в таких битвах ни о чем». Со скепсисом заметил боец, и я тут же замахал рукой по Тешкину, обрывая его на полуслове. Тот надулся и отвернулся, а я вздохнул. «Не надо меня палить, ребята. Может, и так все обойдется». «Вижу противника! Предельная прицельная дальность огня пулеметов настанет через 5 секунд!» Сообщил один из глазастых бойцов и, отодвинув какую-то приблуду от своего лица, взял штурмовую винтовку. «Мочи тварей, господа!» Отдал приказ граф, и ночная Сибирь заполнилась грохотом и треском огнестрельного оружия. «Справа 6 заходят! Окружить хотят!» Сообщил, с трудом перекрикивая рев оружия, боец графа. Поняв, что дело это гиблое, он потянулся к мегафону и продолжил давать подсказки, время от времени присоединяясь к стрельбе. Включились пулеметы на импровизированных вышках. К ним добавились установленные в тылу скорострельные машины смерти, беря на себя тех из тварей, что рывками и прыжками резво неслись к нам. Местность волнистая. Тяжело стрелять по тварям непрерывно. Они то исчезают, то появляются вновь. Сосредотачиваясь на подранках, шкуру которых пробили пушка БМП, пулеметы и крупнокалиберные снайперские винтовки, мы постепенно сократили поголовье твари на 2/3. Но остальные добрались. И ведь их было всего-то 30. В бой вступили воители. Мелькнули вспышки света от боевых техник, и все твари померли. Меньше 5 секунд. Первая волна отбита. Но все только начинается. Намного большая орда тварей вошла в радиус поражения. Мы стреляли без устали, пока не раскраснелся металл оружия. Маги вынужденно вступили в битву, заливая огнем тварей. Каменные шипы поднимались из земли, создавая лишние преграды и насаживая мутантов на острые штыри. Водяной поток сбивал их с ног. Ветряные лезвия рассекали тела на части. Что-то мощно взорвалось справа, в метрах 20 от меня. Твари подлетели в воздух, как брызги воды из фонтана, и попадали изломанными куклами на землю. Короткая передышка дала понять, что нет, не обойдется. Спокойно мы не справимся с этими гадами. Вдалеке виднелись 3 твари, рожденные неконтролируемыми мутациями от переизбытка маны. Не шли, не бежали вперед. Стояли и ждали, пока мы выдохнемся, отбивая атаки мутантов попроще. Забравшись ко мне на плечо, начал Фома яростно дергать меня за ухо и орать в него слова предупреждения. «А, писец!» Я поднял автомат и, пользуясь наконец-то наставшим рассветом, посмотрел вперед в оптику. «Стоит, урод! Свиту свою удерживает на поводке!» Там, в паре сотен метров от нас, ждала своего часа орда не меньше той, что атаковала нас сейчас. Только с химерами и тем уродом, что взял их под контроль. Видя, как в бой все чаще и чаще вступают маги и расходуют свою энергию, как реже и реже стреляют автоматы, и все чаще бойцы заняты тем, что клинками отражают нападение тварей, я понял. Даже если мы отобьем этот натиск, то дальше настанет окончательный и беспросветный, как говорит Фома... «Сокол! Сокол!» — рявкнул я, что было сил, привлекая внимание воителя, с головы до ног обляпанного черной кровью мутантов. «Чего? Я занят! Я пошел!» Его меч вонзился прямиком в глотку твари и вышел с другой стороны, после чего сокол повернул ко мне голову. «Куда? Туда! Держитесь! До последнего!» Сорвав с шеи цепочку, я отпрыгнул назад, заливая эфиром свои мышцы. «Фома, орала тащи, ту хрень!» — указал я рукой на мегафон. Игнорируя крики бойцов графа и удивленные взгляды своих соратников, я добрался до ближайшего пикапа и прыгнул за руль. Повернул любезно оставленные в замке зажигания ключи. Взревел мотор. «Ох, блин, блинский!» Ворвался на соседнее кресло Кен с краснющими, полными страха и ужаса глазами и захлопнул дверь. «Вот ведь!» «Ай, нет времени уже!» Я вдавил педаль газа и заскакал по кочкам, объезжая лагерь. «Мы не сваливаем, а наоборот, в самую гущу едем!» — предупредил я его. «Я... знаю!» «Тогда что ты тут забыл?» «Так, если ты умрешь, я тоже умру!» Трясущимися руками опустил стекло Кен и, сняв с предохранителя автомат, начал стрелять по тварям на пути нашего следования. «И что, тебе не страшно?» «Ха-ха, страшно, пиздец, как страшно!» — признался он, меняя магазин. «Не мучи пушку! На эту хрень! Кричи в нее!» «Что кричать?» «Не знаю, что хочешь!» — пожал я плечами. «Надо, чтобы монстры за нами побежали. И канцлер, который всех их привел, желательно тоже. Пусть он захочет нас в первую очередь прикончить». И переключился на следующую передачу, сбивая укрепленным бампером первую из множества тварей на нашем пути. Главное — в крупных не врезаться, ехать по краю всего этого стада. «А как его включать? О, нашел! Работает!» Кен высунул орало в окошко и, что есть мочи, заорал, словно его заживо режут. «А-а-а! Ублюдок! Мать твою! А ну иди сюда, говно собачье! Сдуру решил ко мне лезть! Ты, засранец вонючий! Мать твою! А ну иди сюда! Попробуй меня трахнуть! Я тебя сам трахну! Ублюдок! Адонис, чертов! Будь ты проклят! Иди, идиот! Трахать тебя и всю твою семью буду! Говно собачье! Жлоб вонючий! Дерьмо! Сука! Падла! Иди сюда, мерзавец! Негодяй! Гад! Иди сюда, ты! Говно! Жопа!» «Это из какого-то фильма?» «Что?» — отодвинулся он от мегафона. «Из фильма какого-то?» «Да я не знаю! Оно само пришло! Может быть, из фильма?» «Давай про канцлера что-нибудь!» «Эй, канцлер! Я твою мамашу жирную в кино водил! На задний ряд!» Решил он пройтись по семье этого гада. И надо же, судя по всему, ему и первой фразы хватило. Видать, его это сильно задело, раз в мою сторону все три химеры несутся. Я спешно свернул в сторону, вдавил газ в пол. «Ущербный! Скажи, это правда, что когда тебя рожали, то по ошибке сделали евнухом, и ты поэтому такой чмо, а босс?» «Все, хватит! За нами вся орда бежит! Слушай, а он обидчивый прям!» «Мы умрем! Мы все умрем!» — изменился в лице Кен, отложив громкоговоритель. «Не очкуй ты так сильно, Кен!» Я насытил свою руку эфиром, отчего та позеленела, пропуская наружу неистовую энергию, и положил ее на лицо паникера. «Что чувствуешь?» «Я... ничего... силу мощную! Тепло!» «А должен был от агонии с ума сойти и сознание потерять!» «Это хорошо. Просто держись рядом со мной. Моя сила спасет тебя». «Хорошо, босс. А куда мы едем?» «Вперед!» «Ха, а есть подробнее?» «Туда, откуда они все вылезли. Где-то там излом, и мы едем к нему». «Божечки-гошечки! Так там ведь еще больше этих тварей жутких! Зачем я спросил?» «Ха-ха-ха!» Протаранил очередную хреновину размером с бульдога, отчего автомобиль даже подскочил на мгновение. И я увидел слегка выезженную дорогу впереди. «Однажды эта дорога закончится. Когда это наступит, придется бежать на своих двоих». Я посмотрел в зеркало заднего вида, где были видны тысячи тварей, мчащихся вслед за нами. «Да, бегите за мной, не останавливайтесь». Что-то они растянулись. «Кен, покричи-ка им еще что-нибудь воодушевляющее. У тебя хорошо получается.